3. Волк попытался забрать у визиря сверток, чтобы приличный человек не позорил себя физической работой, а то еще, не дай бог, решит, что и сам может руками кое-что делать, и половина дворцовой прислуги останется без работы. Визирь весьма приветливо глянул на волка, организовал бровями какой-то жест ритуальной вежливости и с тем же выражением, с которым справляются о здоровье и желают всего хорошего, сказал наемнику «fuck off». Волк прекратил навязываться. Факов так факов. Пусть сам пожаре таскает такую тягу гордец поганый. Причем видно же было, что визирю тяжело. Пот с лысой башки льется, шея от натуги красная, а все туда же. Гордый. Волку с Олегом было велено вести визиря до дворца пешком. Какой там пешком? Он с этим кулем по дороге пополам 100 раз переломится. Напарник ответил так, как подобает подлинному мудрецу. Да хрен с ним, пусть тащит. Все равно было непонятно, зачем они визирю тут сдались. Если он боится, что от жуки нападут, то Олег с волком вдвоем против толпы все равно много не навоюют. Просто так за компанию позвал? Тоже вряд ли. Идут же они молча, только иногда наемники между собой по-русски шепчутся. И толку в такой компании? Короче, умом, видать, не только Россию не понять. Как минимум на Аккаду общий аршин тоже не распространяется. «Знаете, что у меня там?» — нарушил компанейское молчание визирь. «А важно знать». Эту фразу Олег у волка подрезал и теперь пользовался ей чаще старшего напарника. Волк ей обычно на любые новые вводные реагировал, типа «это мне для работы надо». Просто если нет, возьми свою драгоценную информацию, неси в целости прочь, не проливая ни капли в мои девственно глупые уши. Олег же в эти слова вкладывал немного другой смысл. Боялся упустить хотя бы клочок важного знания, ведь никогда не знаешь, что может спасти тебе жизнь. Местные привычки, рецепты, приметы, суеверия — все может важным оказаться. Вот это, допустим, варево, которое на базаре продают. Оно абрикосовой косточкой пахнет потому, что ему так положено? Или тебя отравить хотят? Вот и сейчас. А важно знать. И приготовился слушать. Конечно, важно, Халейк. Визирь произносил имя Олег как-то по-своему. Получалось «Халейк». В этом мешке груз, который я не могу доверить никому, кроме себя самого. Знаете, что такое камень под названием «Безуар»? Визирь с видимым облегчением принял к сведению, что про безуар обоим собеседникам известно, и на неродном языке не придется давать словарную справку. Так вот, эта штука, она как безуар, но не совсем. Мы уже поняли, это какого размера должна быть тварь, чтоб у нее в желудке такая штука свалялась, отозвался с ухмылкой волк. Это, друзья мои, камень, к которому липнут пороки. Поэтому он мучительно тяжелый. Олегу захотелось сесть в придорожный песок, просто вот плюхнуться на задницу и начать лупить по земле кулаками и хохотать истерически, как будто его оставили в каком-то придурочном детском садике и отказываются забирать, а тут все через одно место, и даже воспитатель, похоже, свихнулся. «Олег, я вижу, ты смеешься надо мной. Просто молча. По лицу вижу». — спокойно заметил визирь. — Неудивительно, я и сам смеялся бы, если бы кто-то мне сказал, что тащить на горбу греховный камень. Но он какое-то время подбирал слово, что-то бубня под нос, потом вспомнил сложное. Есть ведь такое понятие, как метафора. Вот, допустим, сосуды, по которым течет кровь, часто сравнивают с реками и... Это волк не выдержал и деланным кашлем запротестовал против разговора о метафорах и кровавых реках. Визирь, кажется, понял наемника правильно. «Что, друг мой, о метафорах вам не интересно? Вы не любопытный?» «Я, начальник, ужасно любопытен. Просто любопытствовать предпочитаю по делу. Мы в вашей Акаде сколько уже? Месяц, даже больше. И я до сих пор не понимаю, что мы тут делаем. Не в том смысле, что исполняем ваши приказы, это понятно. Я просто не могу взять в толк, почему вам для такой ерунды понадобились наемники. Мы дорогие. Нам не платят, чтобы мы мусор выбрасывали или в магазин за хлебом ходили. Это каждый дурак может. То есть вы, друг мой, грустите, потому что истосковались по кровопролитию? Я вас правильно понимаю? Уточнил пыхтя заказчик. Визирь, начальник, я не маньяк. Мне, честное слово, ужасно нравится получать деньги за спокойные прогулки под солнышком вроде этой. Но что-то мне подсказывает, что вам бы не очень понравилось платить нашу таксу только за прогулки. И я начинаю бояться, что в какой-то момент нам нужно будет начать вкалывать так, чтобы компенсировать все эти прогулки. А мне такое не нравится. Я люблю, когда трудности по жизни размазаны равномерно. Волк изобразил ладонью, будто намазывает масло на хлеб. То есть вы опасаетесь, что в какой-то момент я прикажу вам сделать что-то ужасное? Или отправите в самое пекло, где мы сдохнем? Не, мы против правил не идем. Если отправите, что поделаешь? Просто если есть возможность узнать про пекло заранее, я бы этой возможностью с радостью воспользовался. Но если так нельзя, я не настаиваю. Просто скажите мне «факов», и волк отвалит. Визиря почему-то ужасно обрадовали эти слова. Он аж засиял, несмотря на тяжелую ношу. Отрадно слышать, друг мой. Знаете, когда ваше, как вы это называете, агентство? Волк в ответ пожал плечами. Я называю свое начальство бандитами и вам советую, потому что это правда. Значит, когда ваши бандиты предложили мне свои услуги и прислали штук 30 досье, я выбрал вас одного. Потому что досье у вас было просто ужас. Я подумал, что такого никчемного человека ни за что бы не оставили в организации, а значит, вы просто нажили себе врагов. Неуживчивый и, судя по тому, что еще значится в списках, незаменимый. То, что мне нужно. И сейчас вы только подтверждаете мою правоту. Раз уж у нас тут разговор по душам, может, расскажете еще, за что и меня выбрали? Это уже Олег то ли пошутил, то ли в самом деле интересно стало. Тут за даром расточают похвалы, а кому не захочется тоже свою порцию добрых слов получить. С вами все еще проще, Халик. Мне нужен был лучший, и мне нашли вас. Похоже, кое-какие наши общие знакомые о вас высокого мнения. Волк снова закряхтел, переживал, что разговор опять свернул не туда, куда ему было нужно. Ага, мы тут все просто замечательны, это мы поняли. Но, может, просветите нас все-таки, на кой мы вам на самом деле понадобились? И почему вы набрали отряд из независимых друг от друга группировок? Это глупо. Мы не работали вместе. Неизвестно, как эта пестрая банда себя в деле покажет. Пестрая банда. Занятный выбор слов. Я думал, что ваш английский более базовый. Волк повернулся к Олегу. Переведи ему, что я в детстве в пионерлагере в библиотеке книжку про Шерлока Холмса нашел. На русском и на английском. Для школ с углубленным изучением. Я просто хрен знает, как будет библиотека, и тем более, как по-английски пионерлагерь. Виктор любит Шерлока Холмса, визирь, — упростил себе задачу Олег. Точно, это оттуда же. Ладно. Ну так что? Волк снова перешел на английский, пока визирь окончательно не съехал с темы. Пожалуйста, не переживайте. Никакого пекла я для вас не готовлю. Просто в скором времени нас ожидает небольшое дипломатическое мероприятие. И мне нужно, чтобы, скажем так, сопровождением этого мероприятия занимались люди, которые не имеют прочной связи с этой землей. Волк показал на визиря пальцем и шепнул по-русски. «Родину продавать будет, а мы будем следить, чтобы его за это на штыки не подняли». «Что он сказал, простите?» — с максимальной деликатностью уточнил у Олега визирь. «Жалуется на жару. Полдень уже». «Ишь, как вы спец-то успели?» — срезал визирь совравшего наемника, заговорив по-русски без малейшего акцента. «Родина не торгую. Я вообще не отсюда родом. Но Акада мне тоже сердечно дорога. Так что мимо, волк, мимо. Просто у местных слишком много глубоко укоренившихся суеверий. Проросли повсюду, как сорняки. Если вы фольклор изучаете, любо-дорого послушать. Местные такие выдумщики. Но если вы печетесь о благополучии страны, все эти суеверия, такая, пардон, моя френч, заноза в заднице, вы себе не представляете. Волк аккуратненько плечиком отодвинул Олега от визиря и заговорил тем тоном, которым внезапно подкравшийся контролер в электричке спрашивает у студента Зайца билетик. «Визирь, ты чё, русский, что ли?» «Ни в одном глазу, друг мой». «А чешешь, как русский? Такие фразы по словарям не учат». «Так смотря какие словари», — улыбнулся заказчик и чуть иначе перехватил свой груз. Волк впился в визиря глазами, сверкающими то ли от злости на обманщика, то ли от азарта. Впервые в этой бутафорской декорации для сказок Шахерезады начало происходить что-то интересное. «Не переживай, друг мой Виктор. Я в России по дипломатической линии служил много лет. На Дальнем Востоке. Таких выражений нахватался, закачаешься». «А чё сразу не сказал?» «Не сказали, в смысле, что по-русски говорите». «Тогда остальные ребята из вашей так называемой Speckle Band решили бы, что я вас как-то выделяю, начали бы дружить против вас. Боком бы это вышло и вам, и мне. Так что во дворце давайте все-таки по-английски уж как умеем». «Как скажете». Похоже, волка отпустило. По его лицу уже не казалось, будто он сейчас дух переведет и бросится выгрызать визирю трахею. «Если и правда нам нужно будет какие-то переговоры охранять, то ладно, на время расслаблюсь». Тут и Олег решил вставить свои 5 копеек. Спросить про то, что интересовало уже конкретно его. Хотя он бы и сам не смог объяснить, почему среди множества странных обстоятельств он не мог перестать думать именно об этом. «Может, до кучи и про камень нормально расскажете?» «А про камень я же все уже объяснил. К нему пороки липнут. Редкая штука. И тяжеленная, ты даже не представляешь, насколько. Олег,